Глава 12. Ольга. Познакомилась я со всем персоналом. Примилейшие люди оказались, в том числе и нелюди, в прямом смысле слова. Позвольте, я вам их представлю. Ираклий Хаас, бытовой маг. Да-да, тот самый, который приведет мое жилье в полный порядок. Петрос уже обмолвился об этом, и маг, задорно улыбнувшись мне, радостно согласился. Мужчина был жгуче красив, молод, харизматичен и прекрасно знал о своих шикарных природных данных. Он сразу и начал применять свое обаяние к моей персоне. Да вот накладочка вышла. Я не питаю страсти к красивым мужчинам, от слова совсем. Сладкие мальчики не для меня. Я с легкостью оставляю их дамам бальзаковского возраста. Сама же предпочитаю мужчин внешне брутальных и по характеру устойчивых и ответственных. Да только таких редких экземпляров в своей жизни я еще не встречала. Да особо и не повстречаешься, когда имеешь редкую особенность организма, как у меня — непереносимость солнечного света. Не каждый согласен мириться с образом жизни наоборот. Точнее, не так. Все парни, а потом уже и мужчины — с которыми я пыталась строить отношения, не выдержали и месяца совместного проживания рядом со мной. Не думайте, что я рыдала горючими слезами после очередного расставания. Никак нет. Была легкая грустинка, да и бутылка вина, как молчаливый слушатель тихим вечером, и все. А вот следующим днем я была как новенькая. Рвала память о мужчине, как обычную страницу своей жизни, и выбрасывала ее прочь из своих мыслей и из своей жизни навсегда. Хандрить и убиваться по неудавшимся отношениям не про меня. Думаете, я черствая и вся из себя неправильная? Не-а, все просто. Не встретился мне еще тот самый. Видать, так и не встретится. Ну так это я все о чем? А о том, что Ираклию я сразу заявила. «Не трать энергию и свое сияющее обаяние, малыш. Ты не моя история, а я не твоя. Но дружить и общаться буду рада». После этих слов я наблюдала весьма занимательную гамму эмоций и чувств на лицах своих уже коллег. Особенно дамы облегченно повздыхали, а мужчины уважительно покивали и с издевкой над магом посмеялись. «Да и Ираклий не расстроился. Видимо, суть у него такая — влюблять в себя всех женщин, неважно, сколько ей лет, какой она внешности и статуса. Есть-есть такой психотип мужчин — вечные донжуаны. Главное, что чаще всего они безвредные. Но бывают и навязчивые типы. Но мне повезло. Ираклий оказался адекватным и спокойным. Дальше я желаю познакомить вас с одним весьма колоритным мужчиной. Во-первых, он абсолютная нежить. Граф Адам Стикс. Преподает в Академии прикладную некромантию, боевую некромантию, рунологию и рунопись. Во-вторых, граф очень интересный внешний мужчина. Черноволос, высок, худощав, бледен, красноглаз, аристократически прекрасен, но при этом не слащав. Классический такой Носферату. Можно было бы и влюбиться в графа, но... Как оказалось, он евнух. Что ж, у каждого свои недостатки. Остальные преподаватели были обычными людьми, одаренными магически. Родились, правда, в темной империи и были темными, как называли здесь всех коренных жителей. Внешность они имели вполне обычную, я бы даже сказала скучную, и выражения на лицах у всех были какие-то забитые. Причина проста. Завтра вернутся адепты, и жизнь АТС превратится в жаркое пекло. Если сами преподаватели были невзрачными, и я даже имена их сходу не запомнила, то вот дисциплины, которым они обучали детей, были невероятно интересными. Вы только посмотрите, чему учатся местные дети. Анимагия. Способность лишь силой своей воли заставить повиноваться любое животное. Алхимия. Своеобразный эквивалент химии, трансформация веществ с участием силы воли и мысли. Как оказалось, преподает науку леди Сомуль. Она и с травами на «ты», любое зелье может сварить, в том числе и ядовитое, Да еще и с алхимией дружит. Эх, жаль, не задалось у меня с ней знакомство. Артефакторика. Адепты изучают свойства уникальных предметов, которые наделены определенными магическими свойствами. Рунопись и рунология. Основа основ любой магии, как пояснил мне граф Стикс. Некромантия и все ее виды. Демонология. И преподаватель всей грозной дисциплины, тоненькая, словно тростинка девушка-блондинка, леди Лириона Хальмонт. Сократила мысленно имя девушки до Леры. Но внешность Леры оказалась обманчивой. За личиной прекрасной блондинки скрывается настоящая демоница. Петра сказал, что лучше не видеть истинное лицо леди Хальмонт, иначе сердце неподготовленного человека может не выдержать. Ибо демоны — жуткие страхолюдины. На что я лишь головой покачала и сказала, что в таком случае им нужно посочувствовать. Магия проклятий — истинно черная магия. Изучает только последние курсы и преподает эту дисциплину мужичок небольшого роста и со всех сторон круглый, господин Торп Романский. На такого поглядишь и ни за что не поверишь, что перед тобой опасный черный маг, который проклянет, как пить дать, и даже не поморщится. Как потом мне сказал Петрос, Торп очень злопамятный человек, и нужно с ним всегда быть начеку. Запомнила. Бытовая магия, тут и ежу понятно. Но бытовушку адепты любили. Кому понравится ходить в неглаженной и грязной одежде и жить в бардаке? Тут только бытовая магия и выручит. Мне рассказывали о других науках и дисциплинах, но, если честно, я уже о многом и не вспомню. Колоссальный поток информации вылили на меня коллеги. Но объединяло их одно. Они все любили свое ремесло. Если бы еще адепты были послушными, а не исчадиями ада. Два тренера по физической подготовке, внешним видом напоминающие титанов, тоже грустили и ковыряли в тарелке салат и запивали его протеиновым коктейлем. Даже их не радовал завтрашний первый учебный день. «Вы удивительно спокойны, леди Ольга», — произнесла леди Зилла. Леди Элеонора Зилла — главный бухгалтер АТС. И выглядела она как истинная бухгалтерша. Большая и грузная женщина, с завитыми в барашке короткими волосами цвета высушенного сена, с большими губами-рыбками, накрашенными яркой розовой помадой с эффектом металлик, синими тенями на веках и густо накрашенными ресницами. Но вот голос у бухгалтера был на удивление певчий и приятный. На ее замечание пожала плечами. «А к чему мне волноваться? Я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления. Сейчас у меня проблем нет. Так к чему я буду ломать себе нервы? Не вижу никакого смысла». «Но артефакты защиты вы все-таки взяли», — заметил граф. «Конечно, я же адекватный человек, а не безрассудный. Послушала о ваших детках и решила сразу озаботиться своей безопасностью. И теперь не переживаю». «Мой вам совет, милая», — произнесла леди Зила тоном знатока. «Купи-ка сегодня место для себя на кладбище, на всякий случай. А то ведь, если что, похоронят где попало. А так заранее выбрать можно хорошее местечко. Граф Стикс как раз владеет кладбищем, что соседствует с академией». Граф изящно склонил голову, подтверждая слова главбуха. «Благодарю за заботу, но я не собираюсь отправляться на тот свет». Все поглядели на меня сочувствием, и черный маг, который проклятийник, сказал: «У каждого из нас заготовлено уже местечко. Ведь неизвестно, что принесет нам завтрашний день». «И какие идеи возникнут в головах наших адептов?» — вздохнула демоница. «Да бросьте», — рассмеялась я. «Но мне не дали расслабиться». «А вдруг?» — впилась в меня взглядом главбух. «Вы просто подумайте на минутку. Вот у меня место прямо у векового дуба. Пришлось заплатить втридорога, чтобы перебить цену. А то некоторые ушлые тоже положили глаз на хорошее местечко под деревом. И я знаю, что меня похоронят под дубом, и памятник будет красивый. Я заказала самый большой, чтобы его видно было с самого входа. «А я еще коплю себе на памятник», — вздохнул Ираклий. И я во все глаза уставилась на коллег, надеясь, что они вот прямо сейчас прыснут со смеху и скажут, что это была шутка. Посмотрела на Петроса и спросила деда. «У тебя тоже есть?» — он кивнул. «Есть. А то как же без этого?» «Даже у ректора нашего тиранского есть», — забил гвоздь в крышку моего будущего гроба вампир-евнух. «А свой склеп я отстроил, когда еще Петрос под стол ходил. Но пока темные силы меня берегут. Но кто знает, вдруг меня заколют и сожгут». Уронила лицо в ладони. «Куда я попала?»